тяжело говорить с теми, кто тебе не верит. Потом, конечно, когда получалось так, как и было задумано, все умники разводили руками и пожимали плечами, но следующий раз снова спорили до хрипоты и до драки, как было, например, с жидкокристаллическими мониторами. Да, оставив вещи в вилле и проверив через компьютер, чем занимаются мои подчиненные на 5 заводах, у меня везде стояли видеокамеры, я выкатил из гаража Peugeot 304 76 года выпуска и уехал в Лак-Эльмян, самый ближайший от Ниццы горнолыжный курорт. Уйдя от Ниццы на север, дорога сначала шла уверенно прямо, а потом зазмеилась ввысь. Всего за 1 час я добрались до места. Целью моего путешествия была небольшая деревушка Ларош. 3 деревни коммуны Вальдеблор существуют со времен Средневековья и сохранили каменные постройки 12 века. Мне нравилось здесь бывать раньше, и я думал, что и сейчас тут будет так же уютно и можно будет покататься на лыжах. Но я ошибся. Кроме самодельных спусков, на которые нужно было подниматься допотопным тросовым бугелем, лыжных склонов не было. Однако я не стал привередничать и очень хорошо провел время, катаясь с такими же, как и я, дикими приезжими, не знающими, куда прикунуться со своими горными лыжами. В первый день я ничего себе не сломал, переночевал в маленькой гостинице, а на завтра уехал в Сен-Жервилье-Бен, старейший горнолыжный курорт Франции, до которого добирался аж 5 часов, правда с остановками, обедом и послеобеденным пересыпом. Вчера тело нагрузилось и спал я плохо. Глава 13. Горная лавина сошла в том месте, где уже несколько дней катался свободным способом безумный лыжник. Так его прозвали отдыхающие старейшего горнолыжного курорта Франции, Джон Сомерсет, молодой и талантливый радиоинженер и бизнесмен из Британии, в короткий срок создавший компьютерную империю. Тело горнолыжника, погребенное под толстым слоем снега, скорее всего там и останется до полного его таяния. Долгие, в течение нескольких дней поиски, не увенчались успехом, и команда спасателей оставила тщетные попытки обнаружить тело, для передачи его родственникам. В Ниццу после сообщения о трагедии приехали Питер и Анна Сомерсет, родители погибшего, и Джон Сомерсет, старший, дед погибшего. К их глубочайшему сожалению, тела Дона Сомерсета, как уже сообщалось, не обнаружено. Далее в газете сообщалось, как много я сделал для радиоэлектроники, музыки и как много еще мог сделать, но, не судьба. Я, загримированный и перекрашенный, находился на этом же курорте, но в другой долине, куда скатился на сноуборде по совершенно сумасшедшему склону, где, действительно, едва не свернул себе шею. А по тому склону, где пытались искать меня, отправились одни лыжи с небольшим зарядом тротила. Пытались, потому, что на площадку, расположенную на высоте около 3000 метров, с которой я скатывался, меня доставили на вертолете еще вечером. У меня там была установлена палатка с рацией, имевшей постоянную связь с альпинистской службой спасения. В этой палатке я уже жил неделю, ежедневно скатываясь с горного склона по девственно чистому снегу. Я обычно ночевал в палатке, под горными звездами, а утром в лучах восходящего солнца спускался по искрящемуся розовым многометровому снежному насту. Первые 3 дня меня снимали кинооператоры французского телеканала для путешественников. В этот день никто не видел, как я съехал на площадку, находящуюся на 700 метрах ниже, отправил лыжи вниз по склону, а сам на сноуборде перебрался через хребет, перепрыгнув с разгона через камни. Потом, на другом склоне, я оставил еще одну тротиловую шашку с часовым механизмом, чтобы она зачистила мои следы, а сам спокойно съехал к коттеджам, где на имя француза Пьера Делавеля, художника, пишущего горные пейзажи акварелью, был снят номер, в котором даже лежали его, то есть мои, вещи, а на парковке стояла его, то есть моя, машина с нормальными парижскими номерами. Ну и, естественно, в номере лежали в небольшом беспорядке все принадлежности художника. Пока меня искали, я спокойно утром и вечеров выходил на пленэр и теперь отдыхал душой и сердцем. Все последние годы я ждал этого момента, представлял его, и вот он настал. Недаром я исчезал из Лондона в Париж по документам, привезенным мне цыганским бароном в конце 74 года, и жил там некоторое время, создавая себе еще одну легенду. Нет, не легенду, а судьбу. Судьбу французского художника. Настоящего, между прочим, художника, правда умершего от наркотической зависимости в специализированном пансионате, где Роман и выкупил его документы. Теперь этим художником был я. Джон Сомерсет сделал мне неплохую пластическую операцию, подогнав фигуру под размер костюма, как шутил Аркадий Райкин, то есть, чуть-чуть подправил лицо и нос. Я стал чуть-чуть некрасивее, но более мужественным. Полковник, когда я ему сказал, что собираюсь рвать когти, сначала был взбешен, но, услышав причину, задумался и согласился, что так будет правильнее. Про что я объяснил ему, что рано или поздно, меня британская контрразведка возьмет под белые рученьки. А коли возьмет, то поколит, а если поколит, то всей нашей авантюре с контролем британского и частично американского ВПК, крындец. На вопрос, почему возьмет меня контрразведка, я сказал, что только мне известны 20 фамилий предателей из числа сотрудников первого главного управления КГБ, ГРУ и просто ученых, передававших сведения американской или британской разведки. Это тех, кого выявили, и чаще всего, случайно. А сколько еще плодотворно работало на нашего потенциального противника, одному дьяволу известно. Поэтому, сказал я, то, что у меня на заводе протекает, станет известно быстро. И чтобы не попасть под пресс СМИ-5, мне нужно вовремя откинуть копыта, только не по-настоящему, а понарошку. Документы французского художника, добытые цыганским бароном и легенда, полковником, который по совместительству являлся моим отцом Питером Сомерсетом, были одобрены. Сначала я хотел свинтить и от полковника, и вообще ото всех, а потом подумал, что в Париже мне жить совсем не хочется, и я бы с удовольствием перебрался жить в Союз, но по документам и с гражданством Франции, например, пока. Потом можно и советское гражданство попросить. А вот дадут ли, это, вопрос, и зависит он от конторы. Радиотехникой в открытую я заниматься не хотел, полагая, что уже сделал столько, что и британцам, и советским ученым, и технарям разбираться и пахать еще долго придется. А просто перебираться в Союз под свою фамилию Семенов не хотелось по причине того, что деньги от патентов и, частично, от производственной деятельности переводится по нескольким благотворительным фондам. В частности, фонд поддержки художников и музыкантов, распорядителем которого является Пьер Делаваль, то есть я, пока я жив, а когда сгину, то следующему управляющему по моему завещанию. Даже если меня вычислит британская контрразведка, то я не убежал к русским, а наоборот. Скажу, что спрятался от них, так как испугался, что меня похитит. Угрозы, дескать, имели место. Так вот, отдохнув душой и телом, тело познакомилось с двумя юными особами 22 и 23 лет, оказавшимися американскими спортсменками-пловчихами. Я засобирался домой в Париж, о чем сказал на ужине подружкам. Девушки, немного пошептавшись, заявили, что тоже хотели поехать в Париж, а то, что я на машине, так это очень даже здорово. Посмотрев с улыбкой на плечистых симпатичных девчонок с крепкими руками и вспомнив, чему они меня научили, скромного французского художника, я улыбнулся еще шире и сказал: «Нет, мне нужно заехать по дороге к богатой тетушке, а она мечтает оженить меня на дочери своей подруги, обещая, в этом случае, написать на меня завещание. Жениться я не собираюсь, но рвать с тетушкой отношения мне не хочется. Вдруг, все-таки, что-нибудь от наследства и обломится». Девчонки приуныли. Они неплохо попировали за мой счет, правда, с лихвой отрабатывая ночами, и рассчитывали на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, но, как они не уговаривали, я оставался непреклонен. Тут завел свою шарманку вечерний ансамбль, состоящий, в основном, из духовых инструментов. Саксофон, тромбон, кларнет, гитара, бас-гитара, барабаны и клавиши. Играли и пели они какую-то французскую лабуду, вроде блюза, но сегодня днем, когда они потихоньку репетировали, я набросал им пару мелодий и даже наиграл их на стоящем на сцене пианино. Сейчас, заиграв и привлекши мое к ним внимание, музыканты позвали меня на сцену и тем спасли от очередной атаки охальниц. Извинившись перед девушками, на самом деле они мне нравились, но хорошего помаленько. Тем более, что хорошего было даже слишком много для меня, жившего последние пару лет аскетом. Пройдя на сцену и уверенно усевшись за пианино, я с уже давно забытым ощущением подтянул поближе микрофон, коснулся пальцем и, услышав шорох в колонках, сказал: «Эта песня посвящается двум моим знакомым, приехавшим к нам во Францию из Северной Америки». Потом я помахал им рукой, тронул клавиши и запел: «Хе диалст хе царцасы медитатион, ант хоси хе плайс невер суспицт, хе даеснт эплай фор хе мони хе винс, хе донт эплай фор респицт». 22. Sting, Shape of My Heart, https://youtube.com/listerdemarksimfs0u29gwwn8ksuzva. Вообще, редко в каких иностранных песнях я видел нормальный смысл и логику. В этой тоже было намешано и про карты, и про любовь, и домысливать можно было бесконечно. Вот девушки и домыслили до того, что сначала несколько раз переглянулись, а потом разревелись. Но я не стал их мучить слезами, а сразу ускорил темп и запел. Летний вечер на Елисейских полях. Тайное свидание они планировали давно. Море лиц в переполненном кафе. Звуки смеха и играет музыка. Жан-Клод, студент университета. Луиза Мария, из другого круга. Он вспомнил, что вечер их встречи был теплым от смеха. Слова звучали как музыка, когда она ушла. «Я встречусь с тобой в полночь, под лунным светом. Я встречусь с тобой в полночь». Но Жан-Клод и Луиза Мария никогда не встретятся. Каждая сигарета освещает тысячу лиц. Каждый час тянется, как тысяча лет. В полночь все опустело и затих смех. Я встречу тебя в полночь под лунным светом. Я встречу тебя в полночь. Но Жан-Клод и Луиза Мария никогда не встретятся. Летнее утро на Елисейских полях. Пустые столики уличного кафе. Луч света струится сквозь открытую дверь. Жан-Клод остался, чтобы встретить еще один день. Я встречу тебя в полночь под лунным светом. Я встречу тебя в полночь. Но Жан-Клод и Луиза Мария никогда не встретятся. Кто такие эти Жан-Клод и Луиза? Наверное, не знал и Крис Норман. Но песня мне нравилась, и она понравилась всем в зале ресторана. Многие поняли, что можно потанцевать, и ринулись на танцпол. Музыкантам тоже понравилась песня, и гитарист, подойдя поближе, прошептал: «Давай еще что-нибудь на английском, а? Мы подхватим». Я пожал плечами и покосился на его гитару. «Тогда тебе придется пересесть за пианино. Мне сподручнее на гитаре играть. У меня дома такой же стратокастер. Да бери. А ты не будешь против, если я включу магнитофон на запись? Да пиши сколько хочешь». Развел руками я. Мы сыграли, а я спел еще две песни из смоков. Tambourine Man 23, Smokey If You Think You Know How To Love Me, https://youtube1wn1pvsbwe Don't Apply Your Rock'n'Roll To Me 24, Chris Norman Don't Apply Your Rock'n'Roll To Me, https://youtube9gig0. Они первые мне пришли на ум, и на этом я решил музицировать закончить. Девчонки-плавчихи звали меня за столик. Я пожал руки музыкантам. Слез под аплодисменты со сцены, был подхвачен под руки своими подружками и, под хохот, свист и улюлюканье гостей ресторана, утащенными в номера, правда, по пути успев прихватить со стола бутылку вина и какой-то местной колы. Во Франции кроме меня был еще один художник, Пьер-Луи Делаваль, но он жил и умер в 19 веке. Об этом мне рассказали мои подружки, когда мы мчались по дорогам Франции в сторону Парижа на моем Mercedes-Benz W114 выпуска 76 года. Оказывается, они уже были в Париже и посетили Лувр, где и увидели эту фамилию. Потом, когда представился я, они вспомнили и все время думали, что тот Делаваль — это я. Сейчас спросили, и мы долго хохотали. После прощальной ночи, я, не выспавшийся, решил взять с собой попутчиков. Путь все же не близкий, аж целых 9 часов. Ха-ха, да еще по таким ужасным дорогам. Ай-яй-яй, знали бы вы, французы, как добираться из Владивостока до Хабаровска, когда асфальтированными считается только 2/3 их пути. Именно считается. Это я говорю про настоящий 78-й год. В 2000-х стало, конечно, значительно получше. Но все равно, дорога в почти 1000 верст, путь непростой. Тут расстояние было почти такое же, но на отличной дороге даже после половины пути усталости я не чувствовал. Мерседес шел ровно и устойчиво, как бомбардировщик. Мы, проезжая мимо придорожных кафе и закусочных, не проезжали мимо. Ха-ха, девчонки пили пиво, а потому останавливались мы часто. Я потому и не хотел брать их с собой, потому что просто так ехать девчонкам было скучно, и они всячески хулиганили. Высовывали ноги в открытые окна, вылазили наполовину сами. Ну и пиво. Конечно, извозюкали салон моментально, как только отъехали, но я сказал себе, за все надо платить, и на их кавер зареагировал только улыбкой и шутками. А чего толку злиться, это ведь был мой выбор. Салон потом почистим, помоем, зато сейчас ехали весело, с ветерком. Я арендовал лом в пригороде Парижа с правом последующего выкупа, это так у них тут называлась рассрочка. Всего дом стоил 2 миллиона фунтов, а в год обходился примерно в 300 тысяч. Не так и много, если иметь в виду, что дом был двухэтажный, площадью 500 квадратных метров, с большой кухней, библиотекой, 5 спальнями, 4 туалетно-ванными комнатами, подогреваемым уличным бассейном и располагался в закрытой резиденции в самой лесистой местности на территории Большого парка. Всего резиденция состояла из 29 вилл, и в ней жили одни знаменитости. Так мне сказали риэлторы. Например, рядом со мной проживал известнейший во Франции рок-музыкант и певец Джонни Холлидей. Ну а с ним сейчас уже целый год проживает известный с 76 года рисовальщик Пьер Делаваль, акварели которого уже выставляются в некоторых частных галереях, одной из которых владею я, или, вернее, мой фонд поддержки искусства. Ха-ха. Про этого Джонни Холлидея я слышал еще в старости, коллекционируя пластинки. Я заполучил одну и этого монстра рок-музыки. Послушал. Ну, это, братцы, не рок, а сплошное безобразие. Шансон у французов еще получается, а вот рок на французском вызывает рвотный эффект. Порыскал в интернете и узнал, что сей музыкант набрал фуевую кучу платиновых альбомов, но известен только во Франции. Больше нигде, а во Франции аж до 2000-х годов публика на него собиралась громадными залами. Посмотрел даже старое видео, 60-х, 70-х, 80-х годов. Старался парень весьма, и почитателей у него были тысячи, но песни его походили на песни советской эстрады в это же время. Язык не тот для этого стиля, только английский и все тут, ничего не поделаешь. Хочешь петь рок-музыку, пой по-английски, не выеживайся. Да, и вот когда девица-риэлтор сказала мне про соседа в лице этого Джонни Холлидея, я сразу понял, это мое. Будет над кем поглумиться. Ха-ха-ха, дядька постарше меня будет, аж 43-го года рождения, но ведь сейчас шел всего 78-й, а значит ему было 35, а мне по французскому паспорту 30, хотя выгляжу я чуть моложе. Мы заехали на территорию по пропуску. Ворота открыл отставной сержант 50 лет по имени Жан. Они дежурили на воротах четверо по какому-то сложному графику, и я их не запоминал. У охранников имелись бейджики на кармане. Вышел Жан из будки, проверил мой пропуск, хотя видел, зараза, как я уезжал неделю назад, зашел в свою будку и нажал кнопку открытия ворот. Девчонки сидели, открывши рты, и тихие-тихие. Они поняли, что мы заезжаем в какое-то не совсем обычное место. Нас уже обступали старые деревья, и хотя листвы на них не было, зима все-таки стала как-то сумрачно и тревожно, потому что деревья были очень высокие и их ветви нависали над дорогой, образуя природный коридор. Глава 14. Мне самому нравился мой дом, а разделить радость его обладания было ни с кем, вот я и решил похвастаться им перед девчонками-плавчихами. Грешен, как и все. Чего скрывать, скучно мне было на двух этажах в 5 спальнях. Представил, что приеду в пустую одинокую обитель, и стало сильно не по себе. Не был я затворником от слова, совсем, а рисование... Процесс отнюдь не коллективный. Пытаясь развить в себе навыки рисования, я вдруг понял, что это ну совсем не мое в моем сегодняшнем состоянии. Мне было всего 20 лет. Я был молод, полон силы и энергии, мне хотелось движения и полета мысли, желания и плотских утех, черт побери. К ним мы и обратились, сразу по приезду, оккупировав с девчонками самую большую хозяйскую ванную комнату. Прислуга, вызванная мной из специальной фирмы, обеспечивающей клиентов домашним персоналом, тихо шуршала по дому, убирая пыль и наводя лоск, а мы наслаждались окружающим дом покоем, щебетом каких-то птиц, зимующих в Париже и зимним солнцем. Привезенное по моему заказу и наскоро замаринованное мясо, переворачиваемое время от времени шеф-поваром, шкварчало на мангале, нарезанные овощи, бастурма и сыры таяли во рту в красном и белом вине, а мы сидели в креслах и отдыхали после длительного переезда по дорогам Франции. Девчонки уже успокоились. Понятно, что они были поражены и домом, и территорией, имевшей приличных размеров лужайку и небольшой лесок из 10 могучих деревьев. Ну и тем, конечно, что я не соврал, что это все мое и что я, действительно, художник. По всему дому были развешаны мои акварели. Они, в отличие от картин маслом, рисовались быстро. Их у меня уже накопилось достаточно много для галереи. В одной такой, расположенной на улице Делион в доме 61, там же они и продавались. Доход галерея не приносила, но имя мое в Париже за 2 года уже кое-кому стало известно, а это для художника, на самом деле, было главнее, чем доход. Хотя, нарисуешь нас? Спросила Жаннет. Конечно, ответил я, но не сегодня. По крайней мере, не сейчас. Сейчас отдыхаем. Устал я немного, хе-хе, от отдыха в горах и от дороги. Девчонки тоже похихикали и снова спрятали свои носики в бокалы. Мы хорошо закончили этот день, уснув в шезлонгах на улице и с трудом перебравшись в свои спальни. За несколько дней наконец-то я провел ночь один и прекрасно выспался. Несколько дней мы втроем валяли дурака, то занимаясь переносом их тел на листы бумаги и картона, то занимаясь физкультурой на улице и в тренажерном зале, то в кровати, то музицируя. Я, между прочим, переслал сюда свою радио и музыкальную аппаратуру. Ну, то есть сначала в усадьбу Маэма Сомерсета, а потом сюда. Не захотел я оставлять то, что нажито непосильным трудом кому-то в наследство, и снова самому собирать все заново. Поднадоела эта сборка радиоконструкций вручную. Постепенно за 2 года у меня скопилось приличный комплект музыкальных инструментов и радиоаппаратуры с огромными 4-полосными 300-ваттными акустическими колонками. Я не собирался бросать музицирование и звукозапись. Мой музыкальный проект Rainbow закрылся, так откроем другой. Подумаешь, что нормальных французских песен я не знаю, зато знаю много итальянских. А от Франции до Италии тут рукой подать, особенно из Ниццы. С Джоном Сомерсетом мы договорились, что я смогу пользоваться виллой, когда захочу. А оттуда до Рима 700 километров и 8 часов езды на машине. Да в Берлин из Ниццы ехать всего 20 часов, всю Европу можно объехать за пару дней. Тут они, европейцы, от слов 8 дней на поезде из Москвы до Владивостока просто впадают в ступор. Музицировали мы прямо на лужайке перед домом, где я обычно сам на сам играл в гольф. Колонки не боялись влаги, мы их направили в сторону дома, и звук не улетал в небеса, а возвращался, поэтому мы слышали, что творим. Отворили мы настоящую американскую попсу из репертуара Майкла Джексона. А что, мне нравились песни Майкла и его владение телом. Когда-то, я уже говорил, что заставлял своих спортсменов учить его лунную походку и его состояние мячика. Очень помогало для освоения техники боевого перемещения, знаете. Так вот, сначала я забубенил, другого слова не подберешь, песню Бат-25, Мичиел Яцксон Бат, https://rutuberu.video 474D9451DFD5D186DDF313CF6D41D51DRPLWD, просто настроив и запустив свой ритм-бокс и показал, будто в шутку, элементы этой самой лунной походки. Девушки возбудились невероятно и попросили сделать что-нибудь еще подобное. Тогда я сделал Билли Ян 26, Мичиел Яцксон Билли Ян, https://rutuberu.video1ba162d4619ff7878d7a45477fa8erplwd со всеми его выкрутасами. Девчонки заходились в восторженном визге так, что к нам приехала полиция. Оказалось, что полицию вызвал наш сосед Джонни Холлидей. Мы сильно удивились, когда на площадку перед домом выехала полицейская машина и из нее вышли полицейские в синей милицейской форме и сам Джонни Холлидей собственной персоной. Объяснившись и продемонстрировав причину, вызвавшую девичий восторг, выразившийся в очередном визге, я оплатил штраф, и полиция с соседом уехали. Еще через 30 минут приехал на электрокаре сосед с извинениями в виде ящика шампанского. Так мы с ним и подружились. Чего я, собственно, и добивался, сотрясая воздух 300-ваттными колонками. Полагаю, что Джонни Холлидей тоже вызвал полицию, чтобы ближе познакомиться. Ха-ха. Дальше мы продолжили музицировать уже вместе с Джонни. Хорошо, что я сейчас был не Джонни, а Пьер, а то возникла бы путаница. Джонни привез свою гитару, усилитель, микрофон и исполнил пару своих рок-композиций на французском языке. Однако, увидев на девичьих лицах скуку, переключился на наше совместное творчество, сообщив ему, что мы так развлекаемся, исполняя и записывая мои песни. «Зачем записываете?» – спросил Джонни. «Коммерция? Нет, я не музыкант, а художник, а записываю, потому что мне нравится их потом слушать. Я тоже постоянно переслушиваю то, что сам исполняю, а чужое слушать не люблю. Так, наверное, все артисты». «Скорее всего», – усмехнулся я. «Ты слышал мои песни?» – спросил Джонни. «Слышал. Нормальные. Для французской публики. Больше никто их слушать не будет, зато французы от тебя сходят с ума». «Это да», – расплылся в удовольствии Холлидей. «А мне и не надо, чтобы меня любили в Америке или в Англии. Там своих музыкантов много. Зато во Франции я один. Ну, подумал я и немного мысленно посмеялся, не совсем уж ты один во Франции. Однако, в чем-то ты прав. Мы немного потренировались и записали обе джексоновские песни с женским бэк-вокалом, исполненным плавчихами. Прослушали, понравилось и нам, и Джонни. «Почему ты не поешь на английском?» – спросила его Соня. «Ты так похож на американца». Джонни Холлидей действительно очень походил на американского ковбоя. У него было скуластое и очень светлокожее лицо, голубые глаза и соломенного цвета волосы. Он был высок, стройный, находился в отличной физической форме. «У меня не получается писать песни на английском. Я пробовал. Попроси Пьера. Он нам столько песен спел». «Ты француз?» – спросил Джонни. «Ага», – ответил я. «А на французском ты пишешь?» «Пишу, но рок надо петь по-английски. Из своих французских стихов я делаю баллады, а для рока или быстрых песен, как эти, я пишу на английском. У тебя хорошо получается. А тяжелое что-то есть послушать?» «Есть. Давай я принесу пленку?» «Давай». Я принес, и мы послушали мои блэк-сабатовские зарисовки, но они Джонни не зацепили, хотя он отметил хороший вокал и качественную игру на гитаре. Тогда я взял гитару и исполнил Still Loving You 27, Scorpions Still Loving You, https://rutuberu.video/0f134d48236c750 ее 24b39003c199drplwd. Да, я так не вытяну. Хороший текст и музыка. Тебе надо записать сингл. Хочешь, помогу, а потом мы можем сыграть ее на моем концерте. У тебя есть еще что-то подобное? Да, есть немного. Предлагаешь сыграть? Пусть сыграет, пусть, застонали девчонки. Давай, удивляй старика. Я, хмыкнув про себя, подумав, кто еще из нас старик, сыграл и спел еще две песни из репертуара Scorpions. Wind of Change 28, Scorpions Still Loving You. https://rutuberu.video/0f134d48236c750 ее 24b39003c199drplwd, Saint Mary's Angel 29, Scorpions Saint Mary's Angel, https://youtube1uibdvarise, Holiday 30, Scorpions Holiday, https://rutuberu.video4a72a6cf500 750 959 69 a62f5e0e3rplwd. Охренеть, какие простые и приятные тексты, какая классная музыка, воскликнул Джонни Холлидей. А эту последнюю, Холлидей, ты не сейчас сочинил? Для меня, он заразительно засмеялся. Девчонки тоже поддержали его. Видно было, что он нравился им. Нет, конечно, давно лежит без дела. Отличные песни у тебя лежат без дела. Давай выпустим синглы. Продай мне несколько. Лирические мне понравились. А ветер перемен. Это же про Москву. Там и слова есть такие. Ну, да. Про то, как было бы хорошо, если бы мы жили в мире. Это отличная песня. Скоро Олимпиада в Москве. Давай запустим ее, чтобы русские не бросили в нас ядерную бомбу. Хорошая идея, сказал я. Я не против. Давай попробуем. А песни? Бери любую, кроме ветра. На том и порешили. Мы весь день развлекались музыкой и не только. Я видел, какие взгляды на Джонни бросала Соня и с какой страстью она шепталась с Жаннет, кидая взгляды то на него, то на меня, что я не выдержал и, отозвав ее в сторону, дал ей вольную. Дело в том, что когда девчонки поехали со мной в Париж, я поставил только одно условие – не строить никому глазки, чтобы мне не пришлось за них драться. И вот теперь, я сказал Жаннет, что освобождаю ее от обещания. Она удивилась, спросив, какое обещание. Я посмотрел на нее укоризненно, но, глянув на ее хитрое лицо, понял, что она шутит, и погрозил ей пальцем. Короче, Жаннет как-то незаметно сблизилась с Джонни, и вечером они потихоньку ретировались, пока мы с Соней бултыхались в теплом бассейне. Джонни Холлидей тоже, в основном, репетировал у себя в усадьбе, которая была, так же как и моя, двухэтажной, но с домом для прислуги, которая жила у него постоянно. Однако мы с Джоном репетировали у меня. Ему очень понравилась моя музыкальная и звукозаписывающая техника, и мы быстро, в течение месяца, записали первый английский альбом Джона Холлидея из 10 песен. Причем я отказался вступать в его рок-группу и выступил только в роли автора песен. Себе я, с помощью Холлидея и его музыкантов, записал кроме «Ветра перемен» еще три песни на два сингла. Это «В Хенхе Смоке» из «Гаинг Довн 31», Сцерпион схенхе смоке из гэнгдовн. https://ruto.beru/video465a839a7e39b/cf07fa24c623f8.0rplwd. Архитхмов лови 32. Сцерпион срхитхмов лови. https://ruto.beru/video/b36f2dc06f87d9186c957bf14150b21rplwd. BigCityNixx 33, Scorpion с BigCityNixx, HTTPS YouTube.lbkick.k. На обе первые песни мы записали видеоклипы с участием Жаннет, так как эти песни имели очень эротическое содержание. Соня в ритме показала только свою прекрасную попку, зато в BigCityNixx Соня показала себя во всей красе и на бильярдном столе, и в бассейне, и с клюшкой для гольфа. Там же в клипе мелькнула и Джонни Холлидей, как ее партнер по гольфу. Видеокамеры у меня были самых последних моделей. Образцов с телевизионного завода Rainbow во Францию было переслано много. Мы выставляли сразу несколько видеокамер на одной съемочной площадке и снимали девушек с разных ракурсов. В создании клипов Холлидей уже имел хороший опыт и съемками руководил уверенно и задаром. Еще бы, я не взял с него ни единого франка за мои 10 песен. Но они Лики Йоу 34, Сцерпионс, но они Лики Йоу. https://ruto.beru/video/1c77df5efats2fd9e9563c8896831df6rplwd осталось без клипа. Зато Лорелей 35, Сцерпион с Лорелей, https://ruto.beru/video/57775f8014bc2bb5220401a7b411frplwd, исполненная Джонни, обзавелась клипом с участием Сони. Белье для нее выбирал и покупал Джонни Холлидей самолично. Клип Лорелей сразу запустили по парижскому музыкальному телевизионному каналу. Мои три клипа стали крутить чуть позже, после того, когда мы с Джонни и с девочками дали концерт в казино до Пари, построенном аж в 1730 году. Вопреки тому, что следует из названия, это место оказалось предназначенным для проведения театральных спектаклей и иных выступлений артистов, а не игорным домом. Джонни поостерегся шокировать французских фанатов английским репертуаром и миксировал новые песни со старыми, всем известными, и был встречен публикой очень хорошо, так как кроме французских почитателей его таланта в зрительном зале присутствовало много гостей Парижа. Я выступил на закуску и сорвал свою долю аплодисментов. Дело происходило в начале мая, а в июне мы поехали на гастроли по городам Франции и ее окрестностям. Заехали, кстати, и в Западный Берлин, где я исполнил «Ветер перемен», сопровождавшуюся соответствующим видеорядом. Берлинская стена, русские танки, улыбающиеся советские солдаты, приветливо машущие руками, Красная площадь с мавзолеем и кремлевскими звездами. Западными берлинцами песня была воспринята на ура. Дело происходило в начале мая, а в июне мы поехали на гастроли по городам Франции и ее окрестностям. Заехали, кстати, и в Западный Берлин, где я исполнил английскую версию песни «Мастсов 36», «Гингхисхан Мастсов». https://ruto.beru/video/5ee7f54a1/92c0/1d86c37c1351c7c34rplwd группы Гингхисхан и Ветер перемен, сопровождавшихся соответствующими видеорядами. Берлинская стена, русские танки, улыбающиеся советские солдаты, приветливо машущие руками, Красная площадь с мавзолеем и кремлевскими звездами, гуляющие по Москве улыбающиеся люди. Западными берлинцами мои песни были восприняты на ура, и нам пришлось дать в Берлине еще несколько концертов уже за стеной отчуждения, так как на устроителей берлинских гастролей вышли представители Москонцерта, курировавшие Берлинскую филармонию, и пригласили нас выступить в Восточный Берлин. С Москонцертом договаривался Джонни Холлидей, но москонцертовцы пригласили на переговоры меня и попросили дополнить видеоряд роликом про грядущую в 80-м году Олимпиаду 80. Я согласился, и мы отлично отработали целых три концерта в Восточном Берлине. После концертов к нам прибыл представитель советского консульства и официально предложил нам с Джоном Холлидеем совершить концертное турне по главным городам Союза. Москва, Ленинград, Киев в новогоднее празднование 79-го года с записью на московском телевидении. Джонни Холлидей вежливо отказался, сославшись на его рождественские гастроли, А вот я, естественно, согласился, удивившись тому, как быстро сработали ГБшники. Стоило мне только проявить себя, как механизм содействия проявился. Молодец, полковник, выполняет договоренности, подумал тогда я. Кстати, за работу со мной в Великобритании полковнику присвоили очередное звание генерал-майора и закрепили за его британской научно-технической агентурой. Теперь он почти постоянно жил за границей по документам прикрытия Сомерсета, то в Лондоне, то в Соединенных Штатах, то в Индии. Но источники внебюджетного финансирования параллельной разведывательной сети он партийному руководству не выдал, хотя контрразведка трясла его, как грушу. Вернувшись в Париж, мы расстались и с Холидеем, и с девчонками. Пловчихам понравилось выступать на сцене, а шоу у Холидея были великолепные, хоть и на французском языке, и они вступили в его труппу в качестве бэк-вокалисток. Они тут же, после небольшого организационного перерыва, поехали на гастроли в Соединенные Штаты, пробовать на тамошней публике мои английские песни. Я же стал готовить программу для выступления в СССР. Из-за отсутствия своей музыкальной группы, мне пришлось обратиться в советское консульство, уже парижское, с просьбой дать возможность порепетировать концертную программу с какой-нибудь советской рок-группой, назвав, для примера, «Самоцветы и веселых ребят». Ответ из Москвы снова пришел незамедлительно, так как все уже давно было договорено, и меня снова вызвали в консульство, для согласования условий. Договорились, что я арендую вокально-инструментальный ансамбль на время репетиции и гастролей по СССР. Предложив музыкантам приехать во Францию, я, то есть мой фонд, брал на себя обязанности по содержанию музыкантов и их гостиничному устройству сроком на месяц. Консульство согласилось, оставив на мое усмотрение кого, собственно, выбрать себе в аккомпаниаторы. Глава 15. Все-таки, прослушав пластинки, что предоставило мне советское консульство, я остановился на самом, на мой взгляд, передовом тогда ансамбле, но в усеченном, так сказать, составе. Мне не нужны были всякие там гобои, трубы. Чем обосновывалась прихоть наших руководителей музыкальных ансамблей содержать духовые группы, я не понимал ни сейчас, ни в будущем. Воспоминания молодости о джазе, советские стандарты, так не было таких. Я многократно разговаривал за рюмкой чая, когда уже стал признанным исполнителем, знатоком и, можно сказать, экспертом по ретро-музыке, со многими деятелями данного поприща о том периоде. И они сами не могли ответить на этот вопрос, называя свое состояние неким наваждением. Хотелось впихнуть невпихуемое. Потому и уходили в самостоятельное плавание такие музыканты, как Александр Градский, Александр Барыкин, Юрий Антонов и многие другие. В сентябре 78 года в новом международном аэропорту Парижа Шарль де Голль я встречал семерых членов вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Прилетели руководитель Ли, одновременно клавишник Павел Слободкин, Алексей Пузырев, гитара, вокал, клавишные Александр Барыкин, вокал, гитара, Людмила Барыкина, вокал, Александр Буйнов, бас-гитара, Валерий Дурандин, гитара, Виталий Валитов, ударные. Ребята выглядели уставшими и не особенно довольными. Видим потому, что рассчитывали на отдых, а Москонцерт продал их какому-то французскому музыканту. За валюту, между прочим, продал. Недовольные лица меня удивили, потому что они приехали в Париж на полное мое обеспечение. Правда, командировочных и суточных им пока не выдали. Лето, как обычно для советских музыкантов и артистов, было сезоном ЧОСа 37, ЧОС, сезонное, чаще аншлаговое, зарабатывание денег на выступлениях, в санаторно-курортных городах, а период до зимних праздников, отпускным, репетиционным и просто рабочим по местным московским площадкам. Далее, новогодний ЧОС по крупным предприятиям и концертным залам. Веселые ребята были группой выездной. По Франции они, конечно, не катались, но по Восточной Европе, в том числе Югославии, Венгрии и ГДР ездили многократно. Однако все, кроме Павла Слободкина, меня поприветствовали радушно, а вот руководитель ансамбля сразу повел себя вызывающе. У них был уже опыт работы с Аллой Пугачевой, закончившейся конфликтом и разрывом отношений. Будущая Примадонна, как она сама себя почему-то назвала, стала считать веселых ребят аккомпанирующей ей группой. Конфликт перерос в скандал с Павлом Слободкиным, и они послали друг друга очень далеко и надолго, хотя до этого почти два года были почти мужем и женой. Помнится, будучи в подпитии, я спросил Павла, в году 2000-м это было, об их отношениях с Аллой Борисовной, и он, скривившись, сказал: «У нее был очень скверный характер». Потом, помолчав, добавил: «Хотя, почему был? Сейчас мы друг с другом знакомы не были, хотя про Слободкина я знал почти все. Мы долгое время общались с ним уже в капиталистическом будущем. У самого Слободкина характер тоже был диктаторский. Своих музыкантов он держал в ежовых рукавицах и даже штрафовал по любому поводу. Вот и сейчас я столкнулся с его капризами и претензиями. Он прямо с трапа самолета, увидев перед собой человека, значительно моложе себя, попытался наехать на меня. Обратившись к переводчику, он сказал: «Скажите ему, что без суточных мы работать не будем». И нам не сказали, где мы будем жить. Еще, рабочий репетиционный день, 10 часов с 5 перерывами по полчаса, и репетировать будем так, как я скажу. Я едва удержался от улыбки сразу, но улыбнулся, лишь услышав переводчика. «Вы, наверное, Павел Слободкин?» – спросил я. «Очень рад познакомиться. Слышал я вас и о вашем коллективе только хорошие отзывы». Я помолчал, улыбаясь. «Однако, свои песни мне хотелось бы готовить по моему рецепту, как жаркое. Как организовать репетиционное время с вашим коллективом, вы, наверное, знаете лучше меня, но перерывов за 10 часов будет только 2, по одному через каждые 3 часа. Суточные вы получите сегодня по приезду в мой особняк, где вы будете жить в отдельных комнатах по 2. Там же, после обеда и отдыха, проведем первую репетицию и на ней обсудим организационные вопросы. Вы не переживайте, Павел, мы с вами сработаемся, и вам у меня понравится». Я еще раз улыбнулся, а музыканты стали переговариваться о том, что им придется жить не в гостинице, а в каком-то доме в комнатах по 2. Конечно же, для Людмилы будет выделена отдельная спальная комната. Мне Людмила Барыкина была не нужна. Откровенно говоря, я, когда мне дали списки музыкантов ансамбля, подумал, что она, жена Александра Барыкина, а оказалось, что даже не однофамилица, потому что у Барыкина настоящая фамилия была Барыкин, и Слободкин изменил ее волюнтаристским образом, что, опять же, характеризовало его, как деспота. Но я не переживал. По контракту с составом группы я определялся в течение первой недели. Оттого я пригласил нескольких гитаристов и клавишников. Я бы и Слободкина не брал, так как знал его скверный характер. Но, если не взять его, значит он бы не отпустил других. А так, пусть погуляют по Парижу недельку, не жалко. Фонд пополнялся за счет компании Rainbow ежемесячно примерно 1050-100 фунтов. И это никакими наследниками было не изменить. Настроение у музыкантов несколько улучшилось, когда им были выданы суточные на неделю в размере 700 британских фунтов. И это тогда, когда джинсы Levi's стоили 8, а костюм – 15. Еще больше их настроение улучшилось, когда им показали спальни второго и первого этажа и кухню со специально установленными холодильными шкафами, заполненными закусками и термосы с горячими блюдами. Кухней и столовой можно пользоваться в режиме 24 часа, однако спиртным прошу не злоупотреблять. Спиртного много, но знаю, что для русских спиртного много не бывает. Главное для нас работа и сейчас, и возможно, в дальнейшем. Считайте это тестом на стрессоустойчивость. Не беспокойтесь, Пьер, у нас в коллективе строгая дисциплина. Мне беспокоиться нечего, улыбнулся я. Алкоголь работать не мешает, нам тоже. Расплылся в улыбке Саша Барыкин. И сейчас, значит, можно? Можно, хоть когда. Как русские говорят, водка в малых дозах безвредна в любых количествах. Музыканты, выслушав переводчицу, весело заржали. Мы неплохо посидели. Я позиционировал себя, совсем не знающим русского языка. В принципе, это я научился делать еще живя в Британии. Встречались мне на выставках русские представители, которые пытались со мной поговорить и заключить контракты. Да, но, как обычно бывает, после четвертой рюмки вискаря все музыканты вдруг заговорили по-французски или по-английски. В общем, хорошо посидели. Причем, Слободкин попытался утянуть за собой переводчицу, но та, вероятно выполняя задание начальства, клеилась ко мне, и я воспользовался случаем. Скрывать от КГБ мне было нечего, шпионок с крепким телом я не опасался и потому отдохнул телом и душой отменно. Тело согрело Ксюша, а душу – русская речь. Так что, я засыпал блаженствуя. Моя аппаратура, микшерский пульт, примочка для гитары с 6 устройствами изменения звука, драм-машина, вызвала привычную для меня реакцию музыкантов, то есть попросту, восхитила. Особенно после того, как я продемонстрировал работу драм-машины, синтезатора и пульта, записав при них одну из песен, предложенных для репетиций, «Ветер перемен». То, что получилось, музыкантов шокировало. «Это же готовая для пластинки запись», — проговорил барабанщик. «Да, ровно записано», — покивал головой Слободкин, без всплесков. «Соляк, знатный», — кивая головой, проговорил Барыкин. «А басуха? Откуда там басуха?» — спросил Буйнов. «Фонограмма? Не совсем. Это так работает электронная драм-машина. Она может выдавать сразу 5 ритмических треков, набранных заранее. Я просто нажимаю вовремя кнопку на пульте, что на полу. Можно барабанную сбивку запустить, и она встанет в строчку. Вот, например, я сыграл рифы «Смок ин зе вате», и когда нажал на одну из кнопок на коробке, барабаны исполнили. Та-да-да-да-та-да-дам. А можно просто запустить бит песни, где эта сбивка присутствует заранее. Охренеть, проговорил барабанщик. Это, что можно любую партию набрать. В принципе, если бой однообразный и повторяющийся, то да. Если нет, то можно разложить на несколько треков и включать их по очереди. Ты хочешь сказать, что барабаны хранятся в этой коробке? Спросил Слободкин, тыча пальцем в пол. Нет, это только кнопка. Сама машинка вот, я показал на небольшой ящичек. Это драм-машина. Слышал я про такие, покивал головой руководитель группы. В синтезаторе тоже есть функция записи и ритмов. Он тоже выведен на эту ножную педаль. Я снова нажал кнопки. Из колонок послышался ритм барабанов и проигрыш клавиш. Я вступил гитарой, за мной вторила бас-гитара. Спев и сыграв один куплет того же самого «Тумана над водой», я остановился, выключив музыку. И зачем тогда тебе мы? На сцене постоять? Я разулыбался. Думаю, что с вами музыка будет более живой. Да и, я у вас чему-нибудь поучусь, вы у меня, глядишь, и будет польза для обеих сторон. Для меня, для вас, для Франции, для России. Мир, дружба, жвачка, сказал я по-русски. Раздав партитуры всего предполагаемого и согласованного в Москонцерте репертуара, я оставил бобины с записью композиции и оставил музыкантов в покое на пару дней. Сам занялся заказом сценических костюмов, атрибутики, светового и звукового оборудования. Кое-что делалось по моим чертежам и схемам, что-то закупалось готовое. На третий день я ознакомил музыкантов с репетиционным планом, и мы приступили к работе, начав с более сложных ритмически. Всего в нашем репертуаре значилось 12 песен. Все они были написаны зарубежными авторами про Советский Союз и исполнялись в разные временные периоды. Какие-то во время Холодной войны, какие-то во времена перестройки. Ни одна песня не была антисоветской, даже пресловутая «Москва» группы Чингис Хан или «Распутин» группы Бонни М. Да что там, песня из сериала про Джеймса Бонда «Из России с любовью», и та имела вполне приличный текст. Мы с полковником специально подобрали английские песни об СССР, чтобы они разлетелись по миру в преддверии Московской Олимпиады и возбудили к ней интерес. Главное, что идея была поддержана не только руководством КГБ, а именно самим Юрием Владимировичем Андроповым, но и идеологическим отделом ЦК КПСС, которому сообщили о французском музыканте с коммунистическими взглядами, лояльно относящимся к Советскому Союзу. То есть решение о моем участии в раскрутке СССР было согласовано на самом верху. Павла Слободкина моя музыка не вдохновила ожидаемо. Это было видно по его лицу. Было видно, что он, зная условия контракта, намеревается покинуть меня и, судя по всему, склоняет к этому самых нужных ему членов коллектива. Всех он забрать не мог по условиям контракта. Это только если мне никто не придутся по душе и я сам от них откажусь, то пришлют других. Но я уже знал, кого оставлю, если они согласятся сами, и стал работать с выбранными мной кандидатами индивидуально, похваливая и обходя вниманием их ошибки. Как ни странно, одной из выбранных мной оказалась Людмила Барыкина. Во-первых, она старалась, во-вторых, она была чем-то похожа на афроамериканку. По крайней мере, прической, а-ля черный одуванчик. Мне, почему-то, сразу захотелось ей отдать имиджин Евы Кассиди. Сразу чувствовалось, что певица склонна к блюзовому стилю исполнения. На финал концерта имиджин подойдет однозначно. Хотел ее исполнить сам, но пусть эту жизнеутверждающую песню исполнит советская певица. Почему нет? Однозначно оставался барабанщик Виталий Квалитов. Он сразу мне понравился своим повышенным старанием. Если бы не старался, значит оставаться не хотел, я так мыслил. Поэтому на четвертый вечер на ужине я придержал его за руку, когда он проходил мимо меня с бокалом какого-то коктейля и показал глазами на выход. Выйдя из столовой, мы прошли в комнату для звукозаписи, где мы всегда репетировали. Закрыв за собой плотно дверь, я обернулся к Виталику и спросил: «Скажи прямо, тебе нравится моя музыка?» Виталик молча закивал, потом добавил: «Все песни отпадные, даже старые аранжированы так, что стали лучше, чем были. Та же битловская «Back in the USA» звучит совсем по-новому. Хотел предложить тебе, Виталя, поиграть со мной немного подольше наших гастролей. Паше моя музыка не интересна». «Да», — отмахнулся барабанщик, — «ему никакая музыка не интересна, кроме своей. И это правильно», — перебил я. «Так ведет себя любой создатель, которого интересуют только его творения. Меня, допустим, тоже не интересуют его песни, хотя некоторые из них не так уж и плохи. Но, на самом деле, большинство хороших песен написал не он, а Тухманов, Антонов и некоторые другие авторы. Так ведь?» Барабанщик кивнул, но вдруг у него округлились глаза. Ты говоришь по-русски?» Немного улыбнулся я. Так мы это иногда, того, поносили меня, ничего страшного, нужно знать о себе правду». «Да, вы и не особо поносили меня, только ты не говори никому, ладно?» «А переводчица, она из...» Я прикоснулся указательным пальцем к своим губам. «Она знает, а больше никому, а то воды в рот наберут». «Так ты как?» «Не знаю даже. Веселые ребята, известная группа. Масконцерт все-таки. Хорошие заработки. Да и подзаработать можно. Паша отпускает и по кабакам постучать, когда работы нет. А ты?» «А и сейчас говорит, что надо сваливать. Я и думаю, ему откажешь, потом не возьмет обратно. У меня деньги есть. Пластинки вышли. Этот альбом на диске выпущу. Кстати, с него в Министерство культуры будет отстегиваться маленькая копеечка за ваше в нем участие. И хочу создать в Союзе музыкальный коллектив на постоянной основе. У меня есть песни и на русском языке. Ты видишь, у меня неплохо получается говорить. Могу поставить русские песни. Понравится, давай со мной. Да мне и твои английские нравятся. Такие у нас по Союзу пойдут, только шуба завернется. Все кабаки возьмут в репертуар, если Министерство культуры пропустит». «Конечно пропустит. Согласовано уди все. И слова, и музыка. Клево. Но стрёмно, как-то. Тут привычно уже. Как хочешь. Подумай. Принуждать не стану. Только с Масконцертом у меня договоренность на 2 года. На 79-й и 80-й. Новый состав, если вы свалите, я наберу легко. Ты видишь, даже если они навыучат партитуры, я запущу фонограмму и все. У меня партии всех инструментов записаны. Я больше хочу помочь вам. Хочу, чтобы в Союзе появилась другая музыка. Пусть пока меня не выберут на песню года, дай бог с ней. Пусть там поют Магомаев, Лещенко и Кобзон. Молодежная музыка не там, она другая. Хочешь, покажу?» Виталий кивнул. Достав из железного ящика, закрытого на 3 замка, бобину, я поставил ее на магнитофон и включил сначала негромко, а потом, подумав: «Да, какого, собственно, херакова мне бояться», — врубил погроме. «Ту-ду-ду, ту, ту-ду-ду, ту, ту-ду-ду, ту, ту-ду-ду». Белый снег, белый лед, на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в холодной петле. Уже во время 3-го куплета в студию заглянул Саша Барыкин. «Чё это вы тут делаете?» — спросил он, когда музыка стихла. «Слушаем его песни», — сказал Виктор, почему-то нахмурившись. «Какие же это его?» «Это какого-то парня из Владивостока. Она уже 4 года, как гуляет по магнитофонам. Не дают ее играть. Говорят, только на записях и играет. Потому и запретили играть публично, что это я наложил вето. Я дал этому парню исполнить ее и еще несколько песен, сразу обозначив свое авторство. У меня есть с ним соглашение. Знакомый попросил дать хорошему парню несколько песен». «Как-то так, точно твои?» — изумился Барыкин. «Ты же по-русски не говоришь. Кто тебе сказал?» — усмехнулся я. «Слушаем дальше». «Давай», — сказал Виталий. «Можно я с вискариком?» — спросил Барыкин. Я развел руки. «Нужно. Тогда и я сбегаю. Бутылку возьми, оливки и мне бокал», — попросил я. «Ни хрена, как ты ловко по-русски шприхаешь. Где научился?» «В колледже. Шпион, что ли?» — хохотнул Барыкин. «Если бы был шпион, хрен бы вас сюда отпустили». Я посмеялся. «Это точно. Клево ты ругаешься. Все в жилу так». Пришел барабанщик Виталик и Буйнов, закрыли дверь студии. Я включил магнитофон, взял у Виталика стакан с виски и сел в свое кресло. «Проиграли кукушку, когда твоя девушка больна. Ну да, это они», — сказал Барыкин. «Я во Владивостоке был, искал того парня. Сказали, уехал. А что еще есть из такого же? Есть кое-что». Сняв эту бобину, те песни Цоя, которые шли дальше, светить пока не хотелось, поставил другую. Она начиналась с поворота. «Януца», сказал Буйнов. «Это бомба». «Согласен», покивал головой Барыкин. «Ядерная стопудовая. Включай еще», попросил Виталик и смачно хлебнул из стакана. «Послушали, напои меня водой 38, Гарик Сукачев, напои меня водой, https://youtube.com/mzozmlk4, дыхание 39, Наутилус Помпилиус, дыхание, https://youtube.yoprhanky7m, позови меня тихо по имени 40, Любы позови меня тихо по имени, https://youtube.yiki6cmzsbt0, город Золотой 41, под небом голубым есть город Золотой, https://youtube.aups1rcb6bo, что такое осень 42, ddt, что такое осень, https://youtube.5kcscipsi, хватит, наверное, на сегодня, спросил я притихших музыкантов. «А что, еще есть?» – встрепенулся Буйнов. «Есть немного», – ответил я. «Да, есть, но не про нашу честь», – грустно сказал Барыкин. «Почему не про вашу?» – хмыкнул я. «Играйте со мной, будут и ваши тоже. Еще и вместе сочиним». Ребята удивленно посмотрели на меня. «Он группу набирает. На постоянку. Для работы в союзе с русскими песнями. Всех берешь?» – спросил Буйнов. «Пока вам предлагаю», – неопределенно ответил я. «Мне нужен минимум квартет, остальное, даже трубы или скрипки, выжмем из инструментов, если нужно будет, но это вряд ли, не люблю духовые, а кто их любит», — хохотнул Барыкин. Глава 16. Неделя прошла быстро, первые два дня музыканты разбирали партитуры и слушали мои записи. Кроме тех четырех песен, что мы с группой Джонни Холлидей записали на синглах, было еще 10 композиций, в основном про Россию, Москву. Ирон Майдин, Матхер Руссия 43, Ирон Майдин, Матхер Руссия, https://rutuberu/video/6996f0d164b63adb9bets23f8rplwd, Мат Монро, From Russia with Хлови 44, Мат Монро, From Russia with Хлови, https://rutuberu/video/d4af/134/yepts245,687,297b94b16r/plwd, Баниэм, Распутин 45, Баниэм, Распутин, https://rutuberu/video/724/a/628,132b24/я/602b5,435,902,204 Кхе Вибраторс, Дисцо ин Мастсов 46, Кхе Вибраторс, Дисцо ин Мастсов, https://rutuberu/video/10e4a/84f/8639c2d3c005rplwd, Sting, Russians 47, Sting, Russians, https://rutuberu/video/8f4/1178/1978/я/1571/d9b41/е59/b0b3/е8rplwd, Robbie Williams, Party Like a Russian 48, Robbie Williams, Party Like a Russian, https://rutuberu/video/2e1c9c281f/c4f/817/379e20fa521rplwd, Chrisdiburg, Monlichtant Vodka 49, Chrisdiburg, Monlichtant Vodka, https://rutuberu/video/7c222d3dd89d6bf900/64dc0173rplwd, Pet Shop Boys Go West 50, Pet Shop Boys Go West, https://rutuberu/video/144a/30/130f/590cd45/099c9b0c932013rplwd, Кхе Беатлис, Бацкин Кхе Усср 51, Кхе Беатлис, Бацкин Кхе Усср, https://rutuberu/video/4e0/18b5c522/667,527,728,C2e88f62f50rplwd, Майкл Джексон, Странгер ин Мастсов 52, Мичиел Яцксон Странгер ин Мастсов, https://www.89fb89.fb8842e0872e5837e2d56rplwd Dark Lunacy, Heart of Leningrad 53, Dark Lunacy, Heart of Leningrad, https://rutuberu.video.3e454e6d9f49c78b67rplwd Я решил, что наши люди, имеются в виду Homo Sovieticus, английских слов все равно не разбирают и тексты их, как информационная составляющая песни, не интересуют. А значит, песни народом должны будут приняться за внешнюю составляющую, то есть за звук. Как и ожидалось, на рабочем собрании седьмого дня Слободкин сообщил, что им не песни понравились и они уезжают. «Кто уезжает?» – спросил я, немного напрягшись. «Поднимите руки». С ребятами уже было оговорено, кто остается, но все же, кто уезжает, те подняли. «Вы чего?» – выпучил глаза Павел Слободкин, глядя на пятерку отважных. «А ну-ка, подняли руки, или вас потом в Союзе нигде не примут, на свадьбах играть будете. Паш, ты не злись и не обижайся, нам музыка Пьера понравилась. Зачем ты говоришь сразу за всех? Ты мое мнение спрашивал, зачем ты так?» – спросил Саша Барыкин. «А ты зачем говоришь за всех?» – осклабился Слободкин. «Затем, что мы между собой обсудили. Видишь, они руки тоже не подняли, мы остаемся, Паша», подал голос барабанщик Виталя. «Отрепетируем положенные месяцы и вернемся. Осталось 3 недели всего. Некуда возвращаться будет», — криво усмехнулся руководитель веселых ребят. «Свято место пусто не бывает. Зачем ты так?» — спросил Буйнов. «Какая разница, что сюда приедут другие наши ребята? Хрена себе, какая разница. Другие приедут и тоже заработают по штуке баксов. Хотите себе все лавы получить, и другие хотят. Ага, а ты из них по сотке слупишь?» — спросила Людмила Барыкина. «Ты, вообще молчи. Взяли ее, понимаешь, безголосую, а она тут бунт устроила». Я хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. Собрание постепенно перешло в ругань, а ругань в моем доме не приветствуется. «Павел, согласно контракту, уезжают те, которым не подошли условия. Хотите уехать? Пишите претензии с обоснованием вашего решения. Их вы передаете в консульство, и консульство отправляет вас в Союз. И поторопитесь, Павел. Сегодня последние сутки вашего пребывания в этом доме. И спасибо вам за работу. Расстались с другими музыкантами мирно. Честно говоря, консульство мной уже заранее было уведомлено о том, что до конца месяца останутся 5. Гитарист Саша Барыкин с Людмилой Барыкиной, Саша Буйнов со своей бас-гитарой, клавишник Алексей Пузырев и барабанщик Виталий Валитов. Кто выбрал Союз, уехали. Однако оставшиеся музыканты немного взгрустнули, и я устроил им туристическую поездку по городу Парижу с выдачей следующей суммы суточных за неделю. Приехавшие под вечер ребята были уставшие, но возбужденные. Возбуждало их количество и качество шмутья, купленного на выданный мной аванс. Мне на них смотреть было приятно. Отчего, не знаю. Просто приятно. Так я соприкасался с покинутой 4 года назад родиной. Мне очень хотелось домой. Но куда? Вздохнув, я пошел в столовую, налил себе коньяка, зашел в студию и включил последний диск группы Pink Floyd Animals 54. Pink Floyd Animals, Full Album, 1977. https://youtube.d4k9omfs, выпущенный ими в 77 году. Постепенно на музыку собрались и другие члены нашей команды-переводчица, и мы снова неплохо отдохнули.